Серия 24. Бежать по лестнице вверх было трудно. Приходилось ненадолго останавливаться и переводить дыхание, особенно Морити, не привыкший к таким нагрузкам. У преследователей в этом было явное преимущество. С каждым новым лестничным пролетом их голоса становились ближе. Сколько их там, сказать было сложно. 10 человек? 20? Кай оглядывался все чаще, готовясь увидеть позади людей в форме. Добравшись до выхода, Морити повернул ручку и несколько раз с чувством ударила по тонкому металлу. Заперто! Пропусти! Сьер, отвлеки их, я быстро. Уж постарайся. На этих словах на лестнице показался первый вооруженный охранник, и Сьер тут же заставил его отлететь к стене. Переступая через его тело, еще трое выбежали напролет и заняли позицию. Они здесь! Сьер взглядом вырвал оружие из рук крайнего нападавшего и со всей силы ударил его по лицу прикладом. Звуки выстрелов разрезали воздух. Несколько пуль ударились рядом с Сьером и девушкой, осыпав их бетонной крошкой. Сьер сосредоточился и на секунду закрыл глаза. Послышался скрежет гнущегося металла, и железные перила пришли в движение. Изогнувшись, они ударили по группе людей на пролете, сбросив их по лестнице вниз. Кай в это время занимался дверью. По стене поползли трещины. Сьер закрыл с собой девушку как раз в тот момент, когда преграда вылетела на крышу вместе с куском стены и врезалась в стоящий неподалеку аэрокар. Быстрее! Морите, куда идти дальше? Огонь охватывал поврежденный аэрокар, извергая все больше черного дыма. К любому из этих! Сьер задержался. Оставляя широкие борозды на твердом покрытии, он заставил горящую махину врезаться в только что проделанный проход. Теперь путь преследователям был отрезан. Он догнал Кая и Морити, когда те уже осматривали машину. Нужны ключи! Девушка не успела и моргнуть, как легкая пластиковая дверь была вырвана с корнем и сброшена вниз. Так сойдет? Ладно, садитесь сзади. Морити залезла последней и включила двигатель, приложив ладонь к темному прямоугольнику на панели. Держитесь. Аэрокар вертикально взмыл в воздух, повернулся и взял курс к центру города. Долго нам до места? Пара минут. Дальше опасная зона. Говорит полиция объединенных сил. Снижайтесь, или мы будем вынуждены принять меры. Кто это? Охрана города. Ага. Юноша кивнул. Он уже давно перестал удивляться. Что они будут делать? Сбивать. Но черта с два. Аэрокар сильно накренился вправо и нырнул носом вниз, прямо между двух высоких башен. Желудок юноши тут же перевернулся, но он сдержал приступ тошноты. Пусть попробует прицелиться. Пару секунд спустя маневр был повторен, но уже на той же высоте. Вы входите в опасную зону. Развернитесь и посадите машину. Ага, обязательно. Девушка снова нырнула в один из переулков, опустившись еще ниже. Теперь они летели на высоте всего в пару этажей. Кай посмотрел в заднее окно. Я их не вижу. А нет, вон они. Летят обратно. Они не сумасшедшие и не самоубийцы залетать в зону, где кишат тени. В отличие от нас. Девушка повернула еще раз и посадила аэрокар прямо посреди улиц. Мы на самой границе. Здесь теней пока мало, но находиться тут опасно. То, что надо. Кай потеснил остальных и выпрыгнул на асфальт. Надо спрятаться, пока все чисто. Морити и Сьер вышли из аэрокара и огляделись. Повсюду валялся мусор и какие-то осколки. Люди явно покидали это место в спешке. Давайте сюда! Дверь открыта, быстрее! Они добежали до подъезда и укрылись внутри. Кай занял позицию и начал ждать. Сьер поглядывал на распахнутую дверь с выходом на лестницу и двойные двери лифта. на всякий случай. Вот! Вижу! Кай создал на ладони небольшую сферу. Сиер подошел и заглянул ему через плечо. Прямо над улицей, на высоте 4 этажей, парило бесформенное черное пятно. Снижается. Кай в мгновение ока переместил свет на улицу прямо к крыше аэрокара. Тень опустилась еще и парила теперь в метре над машиной. А теперь... Юноша быстро поднял свет вверх. Он прошел прямо сквозь черную субстанцию и умчался дальше к высоким крышам. Нет! Не может быть! Теперь нам точно конец. Тень резко развернулась, пролетела немного вперед и опустилась почти к самой земле. До их укрытия оставалось лишь несколько шагов. Тихо отступаем назад. Сиер взял Морити под руку. Девушка сглотнула, и на ее лбу выступили мелкие капельки пота. Кай сделал шаг назад, не отрывая взгляда от черного пятна. Черт! Оно нас заметило! Юноша бросился к дверям лифта, увлекая за собой друзей. Нам надо подняться выше. Стой! Бесформенное пятно прошло сквозь входную дверь и застыло в нескольких шагах от них. Морити побледнела. Нет. Ее руки моментально похолодели, а сердце сжало колючее чувство страха. Металл! Здесь есть что-нибудь из металла? Девушка медленно огляделась по сторонам. Та дверца. Технический терминал. Кай завел руки за спину и создал в ладони сплетенный из яркой дымки шар. Тень медленно поплыла в их сторону. Спрячьтесь за мной! Юноша сделал шаг вперед, одновременно сорвав прямоугольную дверцу со стены. Черное пятно рванулось навстречу как раз в тот момент, когда Кай выставил ее перед собой и дал сфере пройти сквозь преграду. Еще мгновение, и тень испарилась вместе со светом в 20 сантиметрах от юноши. Руки тряслись. Кай нервно стер пот с лица и отошел к стене, все еще держа в руках спасительный металл. Получилось! Я должен был сразу это понять. Не просто свет, а свет сквозь металл, ведь так и было там, на арене. И прошлое встанет рядом с настоящим, сокрушая несокрушимое. Прошлое — это Моа у меня в руках. Настоящее — это свет Айтари. Только свет сможет рассеять тьму. Или вроде того. Помнишь, Сиер? Старцы! Ты чуть нас не угробил. Сиер сделал шаг вперед, взял юношу за грудки Сиер! И прижал к стене. Ты загнал нас в ловушку. Еще секунда, и Лауна была бы мертва. Мы все были бы мертвы. Эй! Все же хорошо. Все целы, и вдобавок ко всему мы теперь знаем, как с ними бороться. Он прав, Сиер. Он поступил безрассудно, но смело. Мы согласились на его план. Стоило рискнуть ради того, что мы узнали. Сиер невнятно выругался, но отпустил Кая. Тот поправил осуд. Я знаю, нервы не к черту у всех. Но давайте доведем это до конца. Далеко врата? Несколько минут лететь. Чем дальше, тем теней будет больше. Сиер, ты как? Нормально. С Лауной ничего не случится. Мы выберемся. Все вместе. Сиер кивнул. Кай отошел к центру помещения и осмотрелся. Здесь есть еще что-нибудь из металла? Что можно унести? Двери лифта? Но это не вариант. Нет, тут больше ничего нет. Значит, надо искать? В соседнем подъезде будет такой же технический терминал. А корпус этой штуки, на который мы прилетели? Аэрокара. Да, он из чего? Пластик в основном. Но передняя часть укреплена. Да, она из легкого металлического сплава. Отлично! Так пойдем в соседний подъезд, достанем такую же тебе. Мне? Конечно, я один не справлюсь. Ты же тоже умеешь делать свет. А ты уверен, что мой сработает? Думаю, да. Тем более ты сможешь нас укрыть целиком. А я могу бить только прицельно. Пойдем, держись пока за мной. Они осторожно вышли на улицу и как можно быстрее добрались до соседней двери. Ага, вот. Там Кай сорвал со стены металлическую дверцу терминала и передал ее в руки Сиера. Затем они добрались до аэрокара и, не теряя ни секунды, поднялись в воздух. Было решено лететь как можно ниже, так как тени в большинстве своем предпочитали парить над крышами зданий. Кай тут же поведал свой план. Все время полета Сиер должен был окружать корпус тонкой пеленой света, пропустив его предварительно через носовую часть аэрокара. Как тренированный боец Айтари, Сиер мог держать одновременно 4 таких мембраны, что повышало их шансы добраться до пункта назначения. Кайрин, в свою очередь, взял на себя задачу избавляться от единичных целей по мере необходимости. Справа! Вижу! Чем больше проходило времени, тем труднее становилось. Морики старалась выбирать как можно более безопасные маршруты, но ближе к эпицентру никакие маневры не могли избавить их от десятков смертоносных черных пятен, буквально пикирующих на их аэрокар. В последние минуты полета юноша создавал уже не сферы, а мелкую мерцающую пыль, наподобие того дождя из света, который так понравился Сиоле в их первую и единственную встречу. Он рассыпал ее по направлению движения, блокируя и растворяя в воздухе сразу по нескольку теней. До защитных мембран Сиера добирались немногие, но сердце Кая замирало каждый раз, когда через его оборону прорывались эти бесформенные пятна. Они исчезали в нескольких сантиметрах от обшивки, сталкиваясь с последним рубежом защиты. И Сиеру приходилось снова и снова укутывать аэрокар светящимся покрывалом. Постоянная Айтари отнимала много сил. Голова начала кружиться. Кровь все сильнее давила на череп изнутри. Перед глазами появлялись разноцветные пятна. Кай побледнел. Ему становилось все труднее не потерять сознание. Разум требовал отдыха и был готов в любую секунду отключиться. Сиер выглядел не лучше. На лбу выступил крупный пот. Он сосредоточенно смотрел перед собой, сжав кулаки. «Мы почти на месте. Вон там в конце улицы, видите?» Кай краем глаза посмотрел в указанном направлении. Совсем недалеко он увидел небольшую площадь, в центре которой мерцало огромное пятно портала. Оно было несоизмеримо больше врат Алхена и могло вместить в себя двухэтажный дом. Нескончаемый черный поток лился из его центра и круто уносился вверх, где воронка расширялась и разделялась, распространяясь частично по всему городу и частично за его пределы, сквозь толщу воды и далее через океан на континенты, где, не ведая своей участи, жили миллионы людей, и жители общин, и фанатики, и мудрые потомки древних. Черная чума не пожалеет никого. Аэрокар нырнул вправо, застыл над одной из узких улочек, затем опустился и сел. Сиер тут же убрал защитный свет и силой сжал виски. Кай продолжал смотреть в окна. Расслабляться было нельзя. «Мы совсем рядом с главной лабораторией. Там стоит генератор». «Чтоб меня!» Со стороны основной улицы на них надвигалась целая лавина. Счет шел не на десятки теней, а на сотни. «Бежим!» Юноша выскочил на асфальт и озарил небо светящимся туманом. Первые тени врезались в преграду, и стал отчетливо виден барьер — линия, отделявшая троих людей от смертоносной волны. «Сиер, щит! Я не смогу долго их удерживать!» Морики спрыгнула следом. Кай продолжал подпитывать защитный рубеж. Через мгновение рядом уже стоял Сиер. Он создавал все новые и новые мембраны вокруг себя, Кая и девушки. Они были меньше размером, а значит, он мог контролировать большее их число. «Направляй меня! Кай, сзади!» Юноша обернулся на голос друга и увидел вторую волну, не уступающую размерами первой. Теперь он понял, что у любого, кто пытался добраться до генератора, не было ни единого шанса выжить. В подтверждении своих мыслей он заметил в конце улицы силуэты нескольких безжизненных тел. «В лабораторию, быстро!» Кай перестал питать единственный барьер, и поток теней хлынул в их сторону. Сиер одним взглядом вынес прочное стекло здания, и все трое буквально ввалились внутрь. Кай моментально создал барьер из тысяч едва различимых сфер по всей длине прозрачной стены. Пара мгновений, и в нее врезались оба черных потока. Сиер пришел на подмогу и растянул несколько мерцающих мембран, Ему приходилось каждую секунду создавать все новые и новые полотна света взамен тех, что были уничтожены прикосновением теней. Куда теперь? Этажом ниже. Можно по лестнице. Отходим. Одновременно. Медленно. Держи свет. Только держи свет. Металл в руках сильно нагрелся, но юноша этого не замечал. Туда. Они шли спиной. Давайте. Морити то и дело тянуло Быстрей. Их в нужную сторону, направляя и корректируя. Аккуратней. Дверь на лестницу, еще немного, и они уже были по другую ее сторону. Туда. Пошли. Они бросились вниз, готовясь в любую секунду отразить атаку сотен бесформенных существ. Но этого не произошло. Тени словно потеряли их след. Добежав до подвального этажа, они покинули лестничный пролет и захлопнули за собой дверь. Переводя дух, все трое смотрели в ее сторону, ожидая новой атаки. Но проходили секунды, а вокруг было все так же тихо. Кай позволил себе выдохнуть. Мы живы! Живы! Вы как? Лучше не спрашивай. Голова Сиера была сейчас готова расколоться на 1000 мелких осколков. Идемте дальше. Мы уже близко? Сколько еще? В конце коридора направо, там терминал управления генераторами. Городскими и для портала. Сами реакторы тоже здесь, но еще глубже. Надеюсь, нам не придется отключать их вручную. Давайте уже покончим с этим. Сиер направился вдоль коридора. Кай и Морити последовали за ним. Скоро они оказались возле толстых двойных дверей. Здесь нужен специальный... Металл прогнулся внутрь и лопнул, освободив проход. Ну, или так. Тени! Сиер в одно мгновение накрыл три бесформенных пятна мерцающей мембраной. Кайрин поднял свою сферу под потолок, осветив темное помещение. Это помогло найти еще одно черное пятно, и уже через секунду комната была готова принять гостей. Возле экранов и пульта управления терминалом лежало несколько тел. Кай насчитал 6. Видимо, это были сотрудники, пытавшиеся в первые минуты отключить установку. Морити сдержала приступ тошноты и, стараясь не смотреть на трупы, медленно подошла к стойкам. Фабула Нова. История в звуке.